Глава 101. Спустя пару минут Стармех пришел в себя и, открыв глаза, увидел расплющенную о жесткий матрац физиономию Стоуна. «Бидди! Я здесь, босс! Почему я вижу Стоуна?» «Так ты лежишь рядом с ним. Хорошо, что отозвался. Я уж хотел военфельдшера вызывать. Ты полчаса не дышал совсем». «Отставить военфельдшера. И знаешь что?» «Что?» «Подними меня, во-первых». Бидди перевел Стармеха в сидячее положение. «Отпусти». Бидди отступил, и Стармех кулем шлепнулся на место, напротив расплющенной физиономии Стоуна. «И не Стоун это вовсе», – неожиданно сообщил Стармех. «А с чего это?» «Но рожа другая, вот и все дела. Слушай, Бидди, вроде я начинаю чувствовать руки и ноги». «Да, босс, ты так смешно ими дергаешь». «Это не смешно, это больно. Как будто в толчке отсидел, понимаешь?» «Да». Кивнул Бидди, который любил посидеть в сортире с игровой приставкой в руках. Случалось, он зависал там часа на полтора, а когда его, наконец, оттуда выкуривали, не мог идти. Ноги его не слушались. Наконец, еще через полчаса, Стармех полностью обрел контроль над конечностями. «Я снова вижу Бидди и двигаю руками», – поделился он. «А что с приказом? Там вообще-то временные рамки указаны. Если опять проспим, гауптвахтой не отделаемся, получим изолятор». Стармех вздохнул. В изолятор дестапо не хотелось, уж очень они там были скоро на расправу. «Через сколько по графику выход?» 20 минут назад». «Эх, не справимся без Стоуна. Буди его всеми средствами». Стармех резко поднялся, снова упал на топчан, но, вскочив во второй раз, сумел удержать равновесие, ухватившись за кроватную стойку. «Босс, ну он никакой!» – снова пожаловался Бидди. «Ты в изолятор дестапо хочешь?» «Нет». «Тогда действуй». И Бидди начал действовать. Установил, как положено, электроды, включил ток, и это подействовало, ибо могло подействовать на любое живое существо. Несчастный подлетел до второго яруса, ударился головой и заорал так, будто это был прикипевший ко втулке вал, со скрежетом и надсадным воем. «Это не Стоун, босс!» – воскликнул в свою очередь Бидди, торопливо сматывая провода и прибирая выскочившие электроды. «Факт, что не Стоун», – подтвердил рассмотревший потерпевшего Стармех. «Ты кто, болезный?» «Я», – вздрогнул тот. «Не дергайся, ты среди своих. Скажи, кто ты и как сюда попал?» Неизвестный, дрожа всем телом, стал затравленно озираться, из чего становилось понятно, что он также удивлен тем, что видит. «Кто ты?» «Зяп-зер». «Ты хочешь признаться, что ты Стоун?» С долей надежды в голосе уточнил Бидди. «О, вспомнил!» Кивнул незнакомец. «Стоуна вы вчера в карты проиграли». «Допустим», — легко согласился Стармех. «А ты как тут оказался?» «Так меня выиграли». Стармех взглянул на Бидди. Тот пожал плечами, хотя среди механиков слыл самым способным картежником и даже умел передергивать. «С кем хоть играли-то?» — попытался уточнить Стармех, но Бидди, смотав провода, ушел в прихожку, и старший механик обратил свой взор к гостю. «Я помню запах аммиака и шум вентиляторов», — честно признался тот. «Так, цех фильтрации и регенерации», – громко произнес Тормех, ткнув в гостя пальцем, будто судья на окончательном слушании. «А, ведь и правда», – обрадовался тот. «А, я все вспомнил. Вызовите мне лейтенанта Корбача, он мой непосредственный начальник». «Босс, мы в минусе на полчаса», – напомнил вернувшийся Бидди. «Хочешь в дестапо, дружок, на полторы недели?» – спросил Стармех, объективно ощущая, что чувствует себя неплохо. «Нет, не хочу», – ответил гость, и по его интонации было понятно, что о порядках в системе дестапо он знает не понаслышке. «Тогда мы сейчас скоренько бежим 1500 метров по переходам и техническим лифтам, а ты играешь роль нашего комрада Стоуна. Понял?» «Нет». «А изолятор?» «Понял. Я Стоун. Я что должен делать?» «Да ничего особенного. Будешь хвататься за то, за что мы будем хвататься. И тянуть за то, за что мы тянем. Работа дурачья». «Хорошо, давайте начинать», – согласился гость.